по-родственному. Жаркий июльский полдень. На Дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной. Земля, покрытая коротенькой опаленной травою, пылает. Нестерпимый свет, словно золотистую дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. И барский дом, когда-то выкрашенный серой краской и теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей, все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, густою массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом. Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха-барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрагиваясь к вязанию, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчишников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж, горчишники, заснули, а?» И вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор – человек высокий, широкоплечий, с крепкими румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это Жуир в полном смысле слова, несмотря на свои 50 лет. Жуир, который прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объединением. Одет по-летнему щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком. «Ну вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки, да закусить что-нибудь», — отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор. «Ну что, как?» — тревожно спрашивает старуха-барыня. «У Бога милости без конца, Арина Петровна», — отвечает доктор. «Как же это стало быть?» «Да так же. Денька 2-3 протянет, а потом шабаш». Доктор делает многозначительный жест рукой и в полголоса мурлыкает: «Кувырком, кувырком, кувырком полетит». «Как же это так? Лечили, лечили доктора, и вдруг...» «Какие доктора?» «Земский наш, да вот городовой приезжал». «Доктора! Каб ему месяц назад заволоку здоровенную соорудить, был бы жив». «Неужто ж так-таки ничего и нельзя?» «Сказал, у Бога милости много, а больше ничего прибавить не могу». «А может быть, и подействует?» «Что подействует?» «А вот что теперь, горчишники эти?» «Может быть». Женщина в черном платье и в черном платке приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком. «За ваше здоровье, маменька», — говорит он, обращаясь к старухе-барыне и проглатывая водку. «На здоровье, батюшка». «Вот от этого самого Павел Владимирович и погибает в цвете лет. От водки от этой», — говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы. «Да, много через нее людей пропадает». «Не всякий эту жидкость вместить может, от того. А так как мы вместить можем, то и повторим. Ваше здоровье, сударыня». «Кушайте, кушайте. Вам ничего». «Мне ничего». У меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка, все в исправности. Да, Биш, вот что. Обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору. Что у вас нынче к обеду готовлено? Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь. А рыба соленая у вас есть? Как, сударь, рыбы не быть? Осетрины есть, севрюжина, найдется рыбы довольно. Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой. Звенышко, знаешь, да пожирнее. Как тебя, улитушкой, что ли, звать? Улитой, сударь, люди зовут. Ну так живо, улитушка, живо! Улитушка уходит. На минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли улитушка ушла. «Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипович?» спрашивает она доктора. «Разговаривался». «Ну и что ж?» «Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную, и векселя напишу». Молчание еще более тяжелое водворяется в комнате. Девицы берут со стола канвовые работы, и руки их с заметной дрожью выделывают шов за швом. Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает. Доктор ходит по комнате и насвистывает «Кувырком, кувырком». «Да вы бы хорошенько ему сказали». «Чего еще лучше? Подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь». «Да, мамашечка, опростоволосились вы. Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы. А теперь все Иудушке, законному наследнику достанется. Непременно». «Бабушка, что ж это такое будет?» Почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц. «Что ж это дядя с нами делает?» «Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня здесь, а завтра уж и не знаю где. Может быть, Бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка в избе». «Господи, какой этот дядя глупый!» — восклицает младшая из девиц. «А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали!» — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет. «Да что же вы сами, мамашечка, сами бы уговорить его попробовали!» «Нет, нет, нет, не хочет. Даже видеть меня не хочет. Намеднись сунулась было я к нему. Напутствовать, что ли, меня пришли?» — говорит. «Я думаю, что это все больше улитушка. Она его против вас настраивает». «Она, именно она, и все Парфишке кровопивцу передает. Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет. И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду, все переписала, на случай, дескать, чтоб не пропало чего. Это она нас-то. Нас-то воровками представить хочет. А вы бы ее по-военному. Кувырком, знаете, кувырком». Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула. «К барину! Доктора барин требует!» Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха-барыня никто иная, как Арина Петровна Головлева. Умирающий владелец Дубровинской усадьбы, ее сын Павел Владимирович. Наконец, две девушки, Анненька и Любенька, дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна выбросила кусок. Прошло не больше 10 лет с тех пор, как мы видели их, а положение действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым Головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницей и даже явным двигателем этого разрушения, настоящую душою которого был, разумеется, Парфишка-кровопивец. Из бесконтрольной и брончливой обладательницы Головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздную и не имеющей никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, Поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась на старости лет вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает. Где? Она и сама не всегда разберет. Но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут, и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать. Припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам, и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах, и не понимает, где и как она их потеряла. Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии. Все это изнуряло, поселяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится: «Как это я Агашку звать буду? Чай Агафьюшкой? А может, и Агафьей Федоровной величать придется?» То представится, ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забрались и жрут. Жрать надоест, под стол бросают. То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фешкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают. Хотела была она репримант им сделать и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь? Теперь они вольные, на них, подишь, и суда нет».